эхо донесло до группы Егора и далекие выстрелы, и рев, сошедший с горла Вины, но у них не было времени, чтобы сопоставить и соединить вместе два события. Вместе с Аркадием они свернули в узкое ущелье. Лесник резво прыгал с камня на камень и постоянно оглядывался, не отстают ли спутники. Егору ущелье не понравилось. Такие места слишком похожи на ловушку. Зачастую они в своей верхней части круто поднимаются и еще быстрее сужаются, заканчиваясь отвесной стеной. Выхода из них не бывает. Но, вопреки его сомнениям, впереди вдруг возник просвет, и они вышли на маленькую лужайку. Сбоку из трещины в скале вытекал ручей. Впервые за весь день они выпили воды, потом продолжили свой путь по узкому карнизу все выше и выше, пока не очутились в 100 метрах над травянистой площадкой. Прямо перед ними зияло черное отверстие пещеры. «Е-мое!» — воскликнул один из парней и почесал в затылке. «Как они умудрились тут с носилками пройти?» «А они здесь и не шли. Просто я вас к другому входу привел. А они сейчас вон там должны появиться». Аркадий протянул руку в сторону противоположного склона, и будто в подтверждение его слов там показались люди. Похоже, они были при последнем издыхании. Часто падали, садились на камни, а потом с трудом поднимались. Егор, как ни приглядывался, никак не мог разглядеть вход в пещеру. И только когда люди нырнули в самую гущу кустов, понял, что его закрывают буйные заросли самшиты. «Ничего, далеко не уйдут, голубчики», — успокоил его Аркадий. «Заблудится там пара пустяков, так что не думаю, что они полезут вглубь. Тут-то мы их и возьмем. Посмотришь, еще умолять будут, чтобы быстрее на белый свет вывели. Нельзя нам ждать, когда они попросят пощады. Пеликан Монину нужен живым, и ребятишки от голода и усталости, того и гляди, замертво падать начнут, а?» Егор не успел закончить фразу. С ближайшего склона скатилось несколько камней, закачались ветки кустарников, облепивших скальный выступ. Послышался громкий смех, и группа молодых ребят с заросшими щетиной щеками, в брезентовых комбинезонах и с рюкзаками за спиной, возникла перед удивленными взорами Егора и его спутников. Ребята с недоумением уставились на вооруженных людей в масках. Один с русой щетиной на щеках озадаченно присвистнул. «Кажется, мы не туда попали, братцы. Спелеолухи». «Точно спелеолухи», — засмеялся Аркадий. «А теперь живенько седала на землю, и чтоб ни звука, ни шороха». «А ты кто такой, дяденька, чтобы нам приказывать?» — осторожно справился у него самый молодой с виду спелеолог в строительной каске и с перевязанным лбом. «Мы своей дорогой идем, вы своей». «Виталька, ты что ли?» Высокий широкоплечий дядька с автоматом в руках стянул маску с лица. «Ты как здесь оказался?» Ошалевший от неожиданности Виталий посмотрел на Егора и пояснил. «Мы тут-то по съемку 2 новых ходов проводили. А вы-то здесь почему? Да еще в таком виде». Через 10 минут вся компания устроилась на каменном полу. Из глубины пещеры тянуло запахом остывшего очага и сырого погреба. Но главное, в ней было сухо и относительно тепло. Порывы ветра сюда не проникали. Коренастый парень лет 30, руководитель группы, достал из планшета свернутый лист кальки и коробочку горного компаса. Говорили шепотом, чтобы эхо по подземным коридорам и галереям не донесло до боевиков их голоса. Самый лучший вариант — зайти им со спины. Егор задумчиво смотрел на малопонятную, несведущему человеку систему ходов, нанесенных карандашом на кальку. «Если полезем в лоб, то никого не спасем, все полягут, и бандиты, и заложники». Пуля, она везде дура, а в темноте особенно. Надо проникнуть туда незаметно и попробовать отделить детишек от бандитов. Но как это сделать? Если судить по карте, наша пещера не соединяется с той, в которой сейчас бандиты. Егор Александрович, Виталий посмотрел на соседа, потом на своего руководителя. Он уже знал, что Наташа в руках бандитов. Его лицо посерело и как-то сразу осунулось, и Егор понял, что эта женщина сразила наповал не только его горемычного, но кое-кого и помоложе. «Вадим», — голос Виталия прервался от волнения, — «а если воспользоваться сифоном?» И, заметив, что его внимательно слушают, заторопился объяснить. «Тут метрах в 200 есть колодец. На дне подземное озеро. От него идет 100-метровый сифон. Виталий склонился над картой и показал направление. Он имеет выход в нижнюю галерею, в другое озеро, аккурат под залом, в котором, судя по всему, окопались бандиты. Поднимемся по шкуродеру и оттуда на эту сволочь сверху навалимся. «Это ты, что ли, прыгать собрался?» Бородатый Вадим скептически посмотрел на приятеля. «А почему бы и нет?» — рассердился Виталий. «Зря, что ли, 2 года в десанте родине служил?» «Давайте, хлопцы, ближе к делу», — прервал их перепалку Егор. «Рассказывайте, что это за сифон и насколько он может нам пригодиться». «В нашем случае это русло подземной реки, своеобразная труба с несколькими ложными отверстиями, тупиками. Она соединяет пещеру, в которой сейчас бандиты, с отвесным 30-километровым колодцем. Именно о нем только что говорил Виталий», — объяснил Вадим. «Вам, ребята, крупно повезло, что мы на вас напоролись, и что подходящее снаряжение имеем. Без веревок и лестниц там ни за что не пройти». «Ну, не мы, так спецназ, как Блох их выловил бы», — усмехнулся Аркадий. «То-то я смотрю, вертолеты туда-сюда шмыгают. Думал, это чечены десант высадили». Вадим почесал заросший подбородок. «Ладно, командиры, слушайте сюда. В пещере, где скрывается этот самый пеликан, есть очень хитрый ход с дыркой в потолке. Там можно навесить пару веревок, лестницу и организовать эвакуацию заложников. Все необходимое для этого у нас имеется. Даже раненого можем вытянуть, если он выдержит, конечно. Но только в случае, если получится вывести их в этот самый грот. Но это уже вам решать, господа хорошие, как это дело устроить». Он разложил кальку на полу, и несколько сильных фонарей осветили план. «Прохождение сифона мы обставим лучшим образом. Единственная заковыка — у нас 2 акваланга и баллоны к ним наполовину пустые. Но на разовый заплыв должно хватить. Без проводника в сифоне не мудрено заплутать. И потом свет наших фонарей виден издалека и сразу же подскажет бандитам, что ими кто-то очень интересуется. Передвигаться в темноте для нас не проблема. Есть у нас известные штучки завода «Зенит» с гарантией, что носы не расквасишь, и все, что необходимо, рассмотришь». Егор поднялся на ноги. «Через сифон пойду я. По-видимому, я единственный, кроме спелеологов, кто плавал с аквалангом. Думаю, — он смерил взглядом спелеологов, — ваш гидрокостюм мне подойдет. А в проводники возьму Виталия. Говоришь, в десанте служил?» Егор встряхнул соседа за плечо. «С тезкой еще не разучился обращаться, брат Калашников?» «Никак нет, товарищ капитан 1-го ранга». Виталий радостно улыбнулся и вскочил на ноги. «Только от бронежилетов придется отказаться. В них через сифон не пройти». Он подхватил рюкзак и прошептал Егору. «Очень мне хочется этой падали кишки на просушку вывесить». Наташа включила фонарик, который ей отдал пеликан. Посмотрела на часы, 1:30. «Это что? Тянется сегодняшний день. Середина ночи или уже новая ночь?» Дети в повалку спали рядом с ней на каменном полу. 2 боевика с автоматами на коленях сторожили вход в грот. Пеликан без движения лежал на носилках. Бандит уже ни на что не реагировал, лекарства почти не помогали и были на исходе.